Теперь враг окружал их со всех сторон. Глянув через плечо, Роран увидел, как под натиском Барста и его воинов отступают вардены и эльфы, и закричал: «Вправо! Отходите правее и вверх! За дома!» И он указал окровавленным копьем, куда именно варденам следует отступать. Собравшись у него за спиной в единый кулак, вардены стали пятиться, отступая к стене и крыльцу большого каменного дома, фронтон которого был украшен двойным рядом колонн, высоких, как деревья на склонах Спайна. Между этими колоннами Роран мельком успел увидеть зияющий арочный проход, в котором поместилась бы, наверное, даже сапфира, а может и шрюком. «Вверх! Вверх!» – кричал Роран, и люди, гномы, эльфы и ургалы бросились следом за ним на крыльцо. И, укрываясь за колоннами, стали отражать натиск солдат Гальбаторикса. С крыльца, которое возвышалось над улицей футов на 20, Рорану было видно, что имперские войска почти вытеснили варденов за пределы городских стен. И сражение шло у той зияющей дыры, что была на месте главных ворот. «А ведь мы, пожалуй, проиграем это сражение!» С неожиданным отчаянием подумал он. Солдаты снова пошли на приступ, пытаясь взять крыльцо. Роран перехватил у одного из них копье и силой ударил солдата ногой в живот, сбив его с ног, а заодно повалив и еще двоих. Из ближайшей к ним сторожевой башни на стене в лорда Барста полетел дротик. Но оказавшись на расстоянии пары футов от цели, дротик вспыхнул и рассыпался в прах. Собственно, так случалось со всеми стрелами и дротиками, пущенными в Барста. Его блестящие латы были явно заколдованными. «Нужно непременно его убить», — думал Роран. «Если падет Барст, солдаты, скорее всего, утратят самообладание. И тогда их сопротивление можно будет сломить. Но пока что ни эльфам, ни куллам не удавалось остановить Барста, и Роран сомневался, что это удастся кому-то еще, кроме Эрагона». И все же он даже в полусхватке не сводил глаз с этого воина в блестящих доспехах. Он надеялся заметить хоть какую-то подсказку, и вскоре увидел, что Барст немного подскакивает при ходьбе, словно у него повреждено левое колено или бедро. И потом Рорану казалось, что теперь лорд вообще стал двигаться несколько медленней. «Значит, и у него есть какие-то пределы. Точнее, не у него, а у Илдунари». С громким криком он отразил удар меча, а потом с такой силой ударил своим щитом теснившего его солдата, что, попав ему под нижнюю челюсть, убил его на месте. Но и сам Роран чуть не падал с ног от усталости и слабости, вызванной многочисленными ранениями, так что ему пришлось на несколько секунд отступить за колонну и прислониться к ней, чтобы отдышаться. Он кашлял и сплёвывал кровавую слюну, но надеялся, что просто в пылу сражения прикусил себе губу или щеку. А не потому, что у него пробито легкое, хотя грудь у него сильно болела. Возможно, было сломано одно из ребер. Громкий крик донесся до него. Это кричали вардены. И Роран, выглянув из-за колонны, увидел, что прямо на лорда Барста сквозь гущу схватки скачут королева Имиладрис и еще 11 эльфов. А на левом плече Имиладрис сидит белый ворон и, каркая, хлопает крыльями, чтобы сохранить равновесие. В руке Имиладрис держала меч, а остальные эльфы были вооружены копьями с флажками, прикрепленными близко от лезвий, выполненных в форме зубчатых листьев. Роран прислонился к колонне и с возрождающейся надеждой в душе прорычал: «Убейте его!» Барст не сделал ни шагу. Он не попытался уйти в сторону от атакующих эльфов. Он просто стоял и ждал, широко расставив ноги и держа в руках палец и щит, словно не видел ни малейшей необходимости защищаться. На всех прилегающих к площади улицах сражение замерло. Все повернулись, желая увидеть, чем закончится эта сцена. Двое эльфов, скакавших впереди, опустили копья и погнали своих коней бешеным галопом. Мускулы так и ходили под блестящими конскими шкурами. На мгновение Рорану показалось, что Барста сейчас просто собьют с ног. Невозможно было даже предположить, что кто-то способен устоять под таким натиском. Но копья эльфов даже коснуться Барста не смогли. Они остановились в воздухе на расстоянии вытянутой руки. И древки их рассыпались в прах, так что у эльфов в руках остались лишь совершенно бесполезные острия. А Барст, взмахнув одновременно палец и щитом, ударил обоих коней по голове и убил их на месте. Эльфы, впрочем, успели соскочить с седла и, завернувшись в воздухе, успешно приземлились на ноги. Следовавшая за ними пара эльфов не успела сменить направление. Они налетели прямо на Барста, но, как и у их предшественников, копья их под воздействием магии рассыпались в воздухе, а их несчастных коней Барст тоже сразил одним ударом. К этому времени 8 остальных эльфов, включая и королеву Имеладрис, ухитрились развернуться и удержать своих скакунов. Затем они окружили Барста, нацелив на него свое оружие, а те 4 эльфов, что оказались на земле, выхватили мечи и стали осторожно приближаться к врагу. Барст рассмеялся и поднял свой щит, готовясь к их нападению. Свет упал ему на лицо, проникнув под шлем, и даже издали Роран увидел, какое у него широкое лицо с тяжелыми бровями и сильно выдающимися скулами, отчасти похожее на физиономию Ургала. А те 4 эльфов уже бросились на Барста с 4 сторон и стали в унисон наносить ему колющие и режущие удары. Один из мечей Барст легко отбил щитом, второй – палицей, а остальные 2 остановили его магические стражи. Лорд засмеялся и снова взмахнул своим страшным оружием. Но эльф с серебряными волосами успел уклониться от удара, и палец просвистела мимо, не причинив ему вреда. Еще 2 замахивался Барст, и оба раза эльф уходил от удара. Впрочем, лорд не проявлял ни малейших признаков разочарования или неуверенности. Хотя все же прикрывался щитом и, похоже, тянул время. Так пещерный медведь выжидает, когда первый из нападающих проявит достаточно глупости и сам полезет к нему в логово. Снаружи стоявших кольцом эльфов окружили солдаты, вооруженные алебардами, и на бегу наставляя их на королеву Имеладрис. Но и она медлить не стала. Подняла над головой меч, и по этому сигналу вардены осыпали атакующих солдат градом стрел. Роран даже вскрикнул от неожиданности и восторга. А эльфы все теснили Барста, но он сумел встать так, что трупы убитых им 4 коней образовали как бы коридор по обе стороны от него. И теперь эльфам приходилось преодолевать это препятствие. «Умно!» – подумал Роран и нахмурился. Вдруг один из эльфов метнулся вперед, выкрикнув что-то на древнем языке. Барст, казалось, на мгновение растерялся, и эта его неуверенность побудила эльфа подойти еще ближе. И тогда Барст прыгнул вперед и, нанеся сокрушительный удар своей палицей, размозжил несчастному череп. Остальные эльфы застонали, но не отступили. Зато 3 из них, те, что находились ближе всего к Барсту, стали вести себя гораздо осторожней. Они продолжали кружить возле него, время от времени делая выпады, но все же стараясь держаться на должном расстоянии. «Сдавайся!» – крикнула ему Имеладрис, и ее звонкий голос разнесся по всем окрестным улицам. «Нас гораздо больше, чем вас! И сколько бы ни был силен ты сам, но со временем устанешь и ты, и твоя магическая защита иссякнет! Нас ты победить не сможешь!» «Нет!» – издевательским тоном переспросил Барст. Он выпрямился, бросил щит, и тот с громким грохотом покатился по камням. Внезапно Рорана охватил ужас. «Беги!» И он громко крикнул Имеладрис. «Беги!» Но было уже поздно. Согнув ноги в коленях, Барст одной рукой схватил за шею павшего коня и с невероятной силой швырнул его тушей в Имеладрис. Если королева эльфов что-то и произнесла, то Роран этого не услышал. Однако увидел, как она подняла руку, и туша коня остановилась в воздухе и упала на булыжную мостовую. Ворон у Имеладрис на плече пронзительно вскрикнул. Однако Барст на них уже не смотрел. Швырнув тушей коня в Эмиладрис, он тут же подхватил с земли свой щит и ринулся на ближайшего из конных эльфов. На него тут же попыталась напасть сзади пешая эльфийка с красной лентой на рукаве. Она нанесла ему в спину рубящий удар мечом, но Барс на нее даже внимания не обратил. На свободном пространстве эльфийский конь легко мог бы увернуться от любого удара, но здесь, на крохотном пятачке, окруженном плотной толпой воинов, преимущество явно было на стороне Барста. Он плечом ударил коня в грудь, и тот рухнул на землю. Затем Барст замахнулся булавой и выбил из седла второго эльфа. Его конь пронзительно заржал, шарахнулся, и круг эльфийских кавалеристов распался. Каждый из них пытался теперь успокоить своего коня и снова повернуться лицом к страшному врагу. Теперь уже шестеро эльфов, оказавшись пешими, окружили Барста и с какой-то лихорадочной быстротой размахивали мечами, пытаясь поразить его. На мгновение их спины скрыли Барста от глаз Рорана, а потом он увидел, как страшная булава снова взметнулась вверх, и трое эльфов покатились по земле. Затем и еще двое, и Барст вырвался из окружения. Со страшных шипов палицы капали кровь и мозг. «Вперед!» – взревел Барст, и по его приказу сотни солдат ринулись вперед, заставляя оставшихся эльфов яростно обороняться. «Нет!» – взвыл Роран, готовый вместе со своими людьми броситься на помощь эльфам. Но путь им преграждало слишком много тел, как живых, так и мертвых, и к Барсту им теперь было попросту не пробраться. Травница Анжела выглядела не менее встревоженной, когда Роран с отчаянием спросил у нее: «Неужели ты ничего не можешь сделать?» «Могла бы, но это отняло бы и мою жизнь, и жизнь всех, кто здесь находится». «И Гальбаторикса тоже?» «Нет, он слишком хорошо защищен. А вот наша армия погибла бы, как и почти все жители Урбаена. Могли бы умереть даже те, что остались в лагере. Ты этого хочешь?» Роран покачал головой. «Нет, конечно же нет». Барст, двигаясь с невероятной быстротой и ловкостью, наносил эльфам один удар за другим. Замахнувшись палицей, он задел по плечу эльфийку с красной лентой на рукаве и сбил ее с ног. Упав на спину, она указала пальцем на Барста и что-то пронзительно вскрикнула на древнем языке. Но ее заклинание подействовало как-то неправильно, ибо один из эльфов вдруг осел в седле и неловко свалился на землю, разрубленный пополам точно ударом меча. Барст прикончил эльфийку ударом своей шипастой дубинки и вскоре, перебегая от одного всадника к другому, подобрался к Эмиладрис, восседавшей на своей белой лошадке. Эльфийская королева не стала дожидаться, пока Барст прикончит ее коня, и сама спрыгнула с седла. Красный плащ взметнулся за нею, как мощные крылья, а ее вечный спутник, Белый Ворон, слетел с ее плеча. Эмиладрис, казалось, еще и земли коснуться не успела, но уже ринулась на Барста. Меч ее был подобен струящемуся потоку стали и яростно звенел, ударяясь о стену его невидимой защиты. Барст отвечал ей контрударами, которые Эмиладрис парировала ловкими движениями кисти. И в итоге ей удалось выбить у него из рук булаву, которая с грохотом покатилась по мостовой. Вокруг сражающихся тут же образовалось тесное кольцо зрителей. Враги и друзья вместе следили за этим решающим поединком. А над головой у Эмиладрис по-прежнему с пронзительными криками кружил Белый Ворон. Никогда еще не видел Роран такого сражения. Удары с обеих сторон сыпались с невероятной быстротой. За ними невозможно было уследить. Лишь какое-то неясное пятно возникало в воздухе в момент очередного удара, да слышался звон мечей, перекрывавший все прочие звуки в городе. Снова и снова Барст пытался сокрушить Эмиладрис своей булавой. Но она была слишком ловка и быстра. Если она и не была равна ему по силе, то во всяком случае вполне была способна с легкостью отбивать его удары. Казалось, ей помогают другие эльфы, потому что она и не думала уставать, хотя тратила силы не задумываясь. На помощь Эмиладрис бросился Кул, к которому присоединились двое эльфов. но их Барст словно не замечал. Впрочем, с ними он довольно быстро разделался. Как только кто-то из них совершал ошибку и приближался к нему на расстояние вытянутой руки, он приканчивал его ударом своей смертоносной палицы. От волнения Роран с такой силой вцепился в колонну, что у него начало сводить руки.